Головы и корона. Пришло как дождь, обнаруженный, когда промочило насквозь, как свет, гудевший в проводах и заливший всю комнату по щелчку. Пришло все и сразу, потому что это все было. Ждало. Он спал в коконе, пока в нем происходили метаморфозы, диктуемые апофеозом ран, замедленные и неумолимые, состоявшиеся окончательно. Хорошо проспать время, обещавшее мучение. Не было лет скитаний по проблескам, которые апофеоз пускал бы в разум как корни, чтобы заполнять пустоту. Не было лет сбора обломков и строительства из них лачуг имени самого себя, которые не походили на дворцы и разваливались. Хорошо. Он проснулся не усталым и не злым. Не Кейенарненом Мардуком и не Анелилом. Зная то, что знали они и он сам, Фридрих все сопоставил. Кейенарнен создал Ану Апофеоза Ран, Анелил — мир в архивах Апофеоза. Он? Фридрих Леген? Он принял храм, где не было Бога, и взошел на небосвод, где не было солнца. Все так и есть. Он — найденный смысл. Вопросы Кейенарнена и ответы Анелила — не его вопросы и ответы. Я смогу так же? Нет. И тысячи, тысячи, тысячи нет. Тысячи шагов, комнат, лун одновременно, потому что каждая мысль Фридриха мгновенно обрастала массивом информации, и он оперировал ею, имея своим вторым мозгом структуру расчетов апофеоза ран. Он нашел на своем месте мальчика, отдавшего течению времени половину детства, навсегда попрощавшегося с деревней Баса, вернувшегося домой в радости, потому что отец так быстро прилетел снова. Фридрих слышал, что думал принц. «Я буду как он. Обычные чаяния». Кейенарнен рос, точно зная, как он будет выглядеть в зрелости, какие одеяния будет носить в статусе Энунриида, как будет центром лучшего общества. Знал он и то, что не будет копией. Не все, что нравилось Атамилу, было по душе Кейенарнену. Он бы не уселся, как отец, на ступень в круглом арочном проеме, растекшись спиной по стенке, подтянув ноги. Принц предпочитал использовать мебель. Сделав приветственный жест, Кейенарнен опустил руки и заставил материю литься лентами. В ладонях чуть щекотало. У себя за пятками он наполнял сотый в сикильеки, и покрытие на полу вздувалось в скамеечку. Хватит. Устроившись, Кейенарнен расправил короткие полы своего одеяния и успокоил руки на коленях. Он слушает. Атамил очищал спелый оранжевый фам и складывал подле себя оранжевые полоски. Только Кейенарнен взглянул на них, как они по очереди ярко вспыхнули и пропали. Его сердце забилось быстрее. Это то, о чем он думает? Это светоявление Мардука? Госпожа Сога учила, что существо Мардука преимущественно состоит из черной для человеческих глаз материи Ахабеш, но самое важное в Мардуке — Апе, строма, потому что Ахабеш держится на фрагментах Апе, как жар у огня. И еще это голова, поскольку в движении материя стягивается в подобие хвоста, а Апе открывается заревом в самой толще. В давние времена Мардук прибыл настолько ослабевшим, что дальнейшее путешествие не представлялось возможным. Он остался и сбросил поврежденные участки Апе. Это и есть светлые пятна в обрывках материи Ахабеш Мардуков разных рангов. Черты, знаки, слоги, слова, песни. Ранговые Мардуки могут показывать их. Единственный, кто содержит в своем сосуде голову Мардука, способен являть его свет. «Я буду как он». Сначала он сменит черту, полученную с именем, на знак, затем произведет еще три замены, а на пятый раз примет голову. Атамил накрыл рукой фрукт, будто крышкой. Оранжевые бока засветились и полезли наружу усами жуков, тут же толстеющими и разветвляющимися. Ветви? Щупальца? Атамил отправил оживший ком катиться по полу, и оранжевый свет разбежался струйками по круглому залу, потек вверх, в стороны, и вот уже зал зарос узкими перьями болотной травы и ощерившимися кустами. С потолка спустились плети лиан. Полетели искры, из них стрекозы. Все с виду текучее, очень теплое на ощупь. Кейен Арнан поднес к глазам стрекозу, севшую ему на палец. Сотканная из тончайших вибрирующих желточных нитей, она перебирала лапками, крутила головой, покачивала сеточками крыльев. Восторг переполнил его, и он спросил. «Я смогу так же?» «Я отвечу позднее, потому что сейчас нам предстоит непраздный разговор. Мы должны соблюсти традицию. В моей жизни было такое же утро, как сегодняшнее утро в твоей жизни, Санам, и был такой же вечер. Я в первый раз попробовал власть и разбирал ее вкус с помощью старших. Вечером мой Эсанам пришел ко мне, чтобы спросить, как я распорядился судьбами, отданных мне Эгилу. Я сказал, «Эсанам, я учился. Мудрый хозяин, владеющий землей, не сжигает излишки семян. Он их продает, делает запасы, засеивает новый участок, если он у него есть. Я решил. Я дал династии Камас свое покровительство взамен на дикий край в их владениях. Это моя земля. Я назвал ее Судшискарой. Там ненужное в Руджедере стало нужным. Я сохранил жизнь всем отданным мне Эгилу в количестве 11289 особей. Эсанам сказал, что мне полагается спросить, и я спросил. Я усвоил урок. Утром прилетал спрашивать муж Рас Мардукхет. Вечером подошла очередь Атамила. Он все знает. Ему нужно, чтобы Кейен Арнен сам оценил, как широко он использовал свободу действий. Результат отрицательный. Кейен Арнен не сходу, но понял, что госпожа Сога отправила его в поселение бесправных не в качестве наказания, а для подготовки к испытанию. Конечно, она не рассказывала, как справлялись предыдущие наследники, чтобы рассмотреть кристально чистый плод его ума. Кейен Арнен еще не виделся с ней и теперь забеспокоился о встрече. Он подошел к делу бессердечно, без надлежащей вдумчивости, ограничился чужим готовым решением. Снова то, из-за чего он начал терять друга в госпоже Соге. «Я просила найти 100 золотых шариков. Ты предсказуемо принес мне сотню шариков, тогда как ты нашел 101 шарик из количества 555, а я не просила принести мне 100 шариков. Это так скучно», — говорила она. Стрекоза сделала виток вокруг Кейен Арнена. «Санам, я спрашиваю, как ты распорядился судьбами, отданных тебе Эгилу?» Атамил повторил слова, звучавшие много раз. «Отец, оставь это. В тебе нет доли от меня. Мы оба равны в том, что наши тела взяты от первого. Я начал жить раньше, ты позднее. В лучшем случае мы старшие и младшие братья. Я жду». «Ты не сказал, что ответил тебе твой Эсанам?» «Да. Ты услышишь наши ответы, когда я услышу твой». «Этого не избежать». «Эсанам, я учился». Кейен Арнен пошел по предложенному шаблону. На земле жил работник. Я наблюдал, как он старательно вырубал побеги от корней плодовых деревьев, чтобы они не душили сад и не крали ценную воду. Я думал, что есть люди, появившиеся как эти побеги. Они бесполезны, если оставить их без усечения, то вредны. Я решил. Деревню Баса очистили так, как планировалось. Атамил смотрел перед собой. «Число семян жизни», — сказал он. «Семена жизни». Он по-прежнему лоялен к Эгилу. Стандартная процедура требовала сохранения минимума жизни по простому правилу. Из первой сотни живет мужчина, из второй — женщина, из третьей — мальчик, из четвертой — девочка, и заново по сотням и оставшимся десяткам. «В живых 76 Эгилу. Я доверил выбор Эумардукхету». «Я усвоил урок». «Я усвоил урок», — Кейен Арнен повторил с тяжестью на душе. «Возможен только один ответ. Да, я его получил, ты его получаешь. Независимо от того, как ты поступил, ты видишь, что в тебе открылось, когда тебе впервые дали исключительную свободу». «Что во мне открылось?» «Не свобода. Если бы кто-то решал твою судьбу, следуя твоей же логике, ты бы принес пользу, очутившись удобрением на полях». Это было больно слышать. «Отец! Эсанам! Эсанам, не говори так! Пощади меня! Нанесенные тобой раны никогда не заживут! Как я буду помнить о тебе?» «Я говорю так от того, что я опечален. Начало твоего знакомства с самим собой выдалось не слишком благополучным. Пятно вызывает желание стереть его. Несогласие требует справедливости. Спор порождает гнев. Твоя дорога будет кривой, если ты не найдешь противовес для Баса. Я зол, потому что возложенная на меня обязанность лишит тебя стимула». «О чем ты, Эсанам?» «Будущий Энунриит позаботится о том, чтобы научиться выбирать пути, потому что он по волоску уводит Мардука от догоняющего его небытия. Тот, кому не стать Энунриидом, и кто тяжел, тот скорее примирится с собой, чем с теми, кто указал на его недостаток». «Какой недостаток?» «Кейенарнен, мой Санам. Ты спрашивал, сможешь ли ты приносить свет, как приношу его я? Мой ответ – нет. Прости за то, что я тебе скажу. В такой вечер, какой наступил для нас сегодня, Эсанам и Санам разговаривают о качествах, необходимых Санаму для того, чтобы он мог принять Апе Мардука. У тебя таких качеств нет. Мы знаем это не потому, как ты проходишь обучение. Таким ты пришел в мир». «Почему это произошло?» «Скамеечка просела под весом Кейенарнена. Он потерял контроль. Он поднялся и Атамил заговорил. «Было нечего тебе дать, Санам. Поверь мне, потому что в наших интересах полноценный Эннун, а не наоборот. Я говорю о ресурсе, который расходуется гораздо чаще, чем пополняется, и является тем, что поддерживает существование великого Мардука». «Я не верю, чтобы вы допустили нехватку. Мы не держим руку, бросающую жребий. Мы работаем с результатами розыгрышей, прогнозами и подтасовками. Иногда мы бессильны». «Что же это значит?» «Представь, что в храме Синих Вод от Призаагин осталось воспоминание, и каждый день приближает день последний. Спасение будет или нет? Вот что это значит. Бедствие приходит с нарастающей регулярностью. Бедственные времена охватывают значительные периоды в расчете на циклы Анет-Сиакур. Было назначено, когда тебе появиться на свет, и ты пришел к нам. Но ты не принес с собой огня в дом, где замерзают. Ты не продолжишь мой путь. Госпожа Сога не допустит тебя на трон». Кейенарнен не сразу понял, что услышал. Не поверил. «Ты все равно озадачен», — сказал Атамил. «Ты проверяешь меня». «О, отрицание. Когда придет сожаление, не жалей». «Чего мне ждать? Что будет, когда?» «Тогда живи и радуйся, Санам. Научись. У тебя есть твое место, у тебя есть данное тебе время. Иди по своему пути с достоинством. Ты Эннун». Предательские слезы точат в носу. Атамил обратил к нему холодное лицо. «Посмотрите на него, какой злой ребенок!» «Злой? Я?» «Я забегаю вперед». «Ты... тебе... ты не любишь меня, тебе все равно! Твои слова для того, кто вам не нужен, кто вам скучен, отброшен вами и сразу забыт». «Не нужен? Эннун? Если фамовое дерево не приносит кимары, оно приносит фамы. Ты не один. Госпожа Сога неравнодушна к тебе. Будь уверен, как уверен я, что она знает, какое применение тебе найти». «Ты сказал...» Фридрих отошел от них. Начинались истерика и терпение. «Чувствуй боль, она уйдет», — прошептал Атамил, и Фридрих, открыв глаза, увидел, о чем мечтали Кейенарнен и Анелил. Светящийся шарик в ладони, но не густого желтого цвета с кровью, белого, как снег. «Я смогу так же?» «Нет». «Не точно так же», — подумал Фридрих. Позавчера он существовал белой звездой. Со вчерашнего дня он сжат в точку организма на точке планеты и ее спутника в точке мироздания. Проживи он хотя бы одну-другую осознанную жизнь, он столкнулся бы с тем, что есть тень и пыль, а порой и грязь, с костями, оставшимися от личности предыдущего владельца искры. Попади Фридрих на свое кладбище, и он не докопался бы до истины. Он сделал только один шаг. Он ближе некуда к тому, чем был. Он на территории особых условий, где исчезнувшая звезда продолжает быть, где объект, не являющийся источником света, излучает его, где разум превращает невероятное в чудо. Он сам дотянулся до краешка истины. Вселенная стара. Первыми звездами были темные. Вселенная велика. Звезды перерождаются не только на Земле. Великий Мардук остался в этом мире, потому что мог использовать для подпитки таких же звезд, как Фридрих. Мардук вклинился к заамийцам лишним, женским клонам первого. Так, а не иначе, потому что положение вынуждало. У полноценных энунриидов было то, что Сиерихар Собдек называл Амансет – корона, не голова. Мардук не мог совместить Амансет, Апе и Ахабеш в одном сосуде, поскольку корона сжигает хвостовую материю. И Мардук выстроил систему кормления так, чтобы корона грела голову, а голова не обжигалась. Великая мать, великий Мардук, взяла на себя заботу о похищаемых звездах. С телом Хеура они получали от Энинамат невидимые и неразрывные объятия близнеца и именную схему, по которой принадлежали Мардуку или были с ним связаны. Они отдавали свои безмерные для человека жизненные силы, а в конце... Бывает ли, чтобы вечно страждущий хлеба не доедал сухарь? Один за другим. Сотни. Тысячи. Энинамат лично следила за соблюдением циклов Анет-Сиакур и воспитывала поколение лидеров для слуг, чтобы те разводили людей, как сети в реке. «Живи и радуйся, Санам». Было жаль Атамила. Бедственные времена охватывают значительные периоды. Судя по цвету короны, он был оранжевым гигантом. Вероятно, Мардук мог долго цедить из него по капле, не переключаясь на свежую кровь. Атамил якобы погиб во взрыве. Либо Мардук, обезумев, хватанул слишком горячее, либо Атамил сумел оставить его совсем без пищи. Самоуничтожился или скрылся каким-то образом. Он был не первый беглец. Жаль Кейенарнена. Жаль как человека в одиночестве, в слепоте блуждавшего во мраке, для которого те, чьи глаза видели, не зажигали огней. Его применили для активации апофеоза ран. Лазурь, храм синих вод, пряник и кнут. Когда придет сожаление, не жалей. Синяя звезда пилота Заами с именем Шу-Гес. Почему ее скрывали? Мардук до нее не добрался. Сияние синей звезды Эйены Шентар, потому что, как говорит Сиерихар, она была отцветом синей звезды, сбежавшей от Мардука. Но это не Шу-Гес. Синяя звезда Вивиан Смоуэлл, перестроившаяся в Шу-Гес, и проявление в ней Ану Собдет. Белый шарик светил для остановившихся глаз Фридриха. «Что с вами?» Фридрих посмотрел на Сиерихара. Тот притаился на стуле, не шевелясь, глядя на полированное черное дерево на стене. Анелил не потерпел бы, чтобы кто-то торчал в его обозримом пространстве, пока он размышляет. И сейчас особенно заметно, что Анелила больше нет. Сиерихар часами не раздражал. Фридрих часами не раздражался. Он, Фридрих, продукт многократных преобразований и живая память о свете. А Сиерихар — Соп, модифицированный клон Эриха с его искрой, прошедшей через тень. Он — шрам небес. Он — осколок короны, обретший плоть и разум. Старший и младший братья в лучшем случае. Сиерихар спрашивал, почему он не продолжает начатое. «Ты знаешь сказку о трех мастерах?» «Я хочу услышать ее от вас». Ему рассказывали. Что ж, можно повторить. «Жили три мастера, и однажды они решили слепить глиняные кувшины. Один сел лепить. У него не получилось, потому что у него не было глины. Второй сел лепить. У него не получилось, потому что у него не было рук. Третий сел лепить кувшин и слепил. Почему?» «У него было все необходимое». «Я думал о моих предшественниках. Они словно мастера, которым было не дано достигнуть цели из-за несоответствия их средств. Я третий мастер. У меня есть умение выпускать материю, задавать ей форму, движение и направление. У меня есть виссон из света. Я наполнен им». Фридрих заставил шарик распуститься цветком. «Я могу». «Вы прекрасны, Эншеш». Он такой же Полис или... Нет, нет, он как Нейтан Смоуэлл. Не повторяй подобное при людях. Мы мало говорили, почти не говорили. Пора. Энни Намат принимала участие в твоем воспитании? Моими наставниками были Сагарса Мардукрау и Соло Себа. Еще раз.